Сигнал пропал. Второй пилот задохнулся от ужаса. Сигнала нет. Связь с Ютой потеряна. Разворачивайтесь, капитан, приказал полковник Джейсон. Снижайтесь, сбрасывайте скорость до минимального возможного и берите курс на точку, в которой была зафиксирована вспышка помех. Но, полковник, сэр, возразил испуганный капитан самолета, Юта не отвечает. Немедленно, заорал Джейсон, направляя на него бластер. Выполнять. Летчики затихли, косясь на него полными ужаса глазами, и самолет выполнил разворот. Дайте и изображение ССС поверхности в указанной точке, приказал полковник. Самолет пошел на снижение, пробивая облачный фронт, и мощные камеры принялись приближать картинку. Но Джейсон уже знал, что увидит. Посреди степи стоял мутант в черных доспехах и неотрывно смотрел в небо, прямо в глаза Джейсону. Его жесткий, словно гамма-излучение взгляд обжег полковника, и Джейсон тихо зашипел от всепоглощающей ненависти. Он глядел на мутанта и точно знал, что дикарь, растоптавший дело всей его жизни, видит его сейчас без всяких камер и оборудования так же хорошо, как он сам. Но бой еще не закончен. Не закончен. Ты и твои уродливые твари надолго запомните полковника Джейсона. Полковник, не глядя, безошибочно ткнул в сенсор, и цистерны с реагентом Долтона отделились от самолета. Мутант в черных доспехах коротко шевельнул рукой, и где-то далеко внизу, посреди неба, вспыхнули пятна телепортов, дожидающиеся падения цистерн. Джейсону не требовалась телеметрия, чтобы понять, что телепорты ведут в Юту. В то, что осталось от Юты, только что принявшей две крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Полковник засмеялся безумным шипящим смехом. Не так просто, мутант. Его смех загремел в кабине, заставляя пилотов панически сжаться. Не так просто. Полковник Джейсон смерил взглядом приближающиеся к пятнам телепортов цистерны и вновь взглянул в глаза мутанту. В следующую секунду он вдавил палец в сенсор мгновенного подрыва боеголовок, и мир исчез во вспышке ядерного огня. Далеко внизу, в сердце бескрайних просторов Ругадара, посреди осенней степи, из угольной черноты портала выбежала прекрасная девушка с огромным водопадом сиреневых волос, сияющих переливами целительных энергий. Следом за ней выскочили могучие клыкастые гиганты, закованные в зачарованную броню и сжимающие в мощных руках огромные боевые топоры. За ними спешили человеческие волшебники, искусные и грозные в битвах и потому облаченные в зеленые мантии, расшитые под узоры листвы и трав. И все они замерли, воззрившись в небесную высь. Там, высоко в облачной бесконечности, застыл громадный, сияющий бешенством первородного пламени шар исполинских размеров. Его черная поверхность была призрачно-прозрачной, и если бы не чернильная ее чернота, свет бурлящего внутри огненного океана затмевал бы солнце и выжигал глаза всякому существу, осмелившемуся поднять на него свой взор. Но эфемерно подрагивающая черная поверхность, кипящая стиснутым внутри огнем, поработила занимающее полнеба пламя, надежно отгородив от него все живое. Невиданная мощь пришедших в безумную ярость первичных энергий исступленно билась в призрачные стены подрагивающего узилища, но вырваться на свободу была не в силах. Всепожирающий огонь, тихо выдохнул маг в расшитой лазурным узором мантии. Некроманты обрушили на Ругадар свое самое безжалостное заклятие. «Но мы все еще живы», так же тихо произнес огромный орк. «Всепожирающий огонь не движется. Сущность черного рыцаря сковала его собой», ответил волшебник. «Это невозможно, Трерк». Девушка с сиреневыми волосами бросилась к лежащему на степной траве человеку, облаченному в черные доспехи оркского шамана. «Возлюбленный мой, отзовись». Она побежала к неподвижному шаману и склонилась над ним, шепча заклинание. Рядом с ней вспыхнул белый шарик ока целителя и мгновенно разросся в сферу из чистого теплого света, поглощая девушку. Биение жизни полыхнуло белизной, словно разгораясь, и несколько мгновений сияло, испуская волны ласковой теплоты. Внезапно оно погасло, оставляя после себя красавицу, беззвучно рыдающую на груди бездыханного шамана. Плечи ее сотрясались от безудержного плача, но лишь голоса испуганных птиц, кружащих в небе, нарушали воцарившуюся тишину. Каждое мгновение из портала появлялись новые воины орков и волшебники людей, и количество неподвижно взирающих на застывшие в небесах воплощение смерти росло. Но смерть, яростно вгрызающаяся в эфемерную черноту, не могла преодолеть невесомый барьер, и всепожирающий огонь бесновался от этого во сто крат яростнее. Огромный оркский исполин приблизился к лежащему шаману и опустился перед ним на колено. Он взглянул на спокойное лицо брата и негромко спросил рыдающую девушку. «Огненный смерч. Погиб, он будто спит, утомленный сражением». «Нет», девушка с сиреневыми волосами села подле своего супруга и отерла слезы, бегущие из глаз нескончаемой чередой. «Его сущность покинула тело, дабы заточить в себе всепожирающий огонь подобно узилищу. Там, посреди пластов первичных энергий, слагающих из себя мироздание, идет великая битва. Он одержал верх». Клыкастый исполин посмотрел на белого мага. «Почему ты рыдаешь? Победить всепожирающий огонь можно лишь одним способом», — прошептала она, роняя крохотные бриллианты слезинок. «Его мощь и ярость нужно поглотить полностью. На это уйдут многие сотни лет. Я ничем не могу помочь ему в этой битве, и не может никто. Но я буду оберегать его покой здесь, сколько хватит сил. Его тело не должно погибнуть. Я напитаю его целительными потоками, они будут вечно струиться вокруг него. Но тут он беззащитен. Если бы я могла отнести его в башню Верховного Мага Ридани, но тело нельзя уносить далее сотни шагов». Красавица скорбно умолкла. «Мы выстроим башню прямо здесь», — воскликнул зеленокожий гигант. «На этом самом месте. Однажды Трерк мечтал о башне посреди Ругадара, и благородные орки возведут ее». Он вскочил на ноги. «Защитник Ругадара получит свою цитадель, ибо ни мы, ни наши потомки никогда не забудем свершенного им подвига. Башня взметнется ввысь на 100 шагов и будет, подобно копью Храгдара, угрожать застывшей в хватке огненного смерча смерти». Клыкастый исполин воздел в небеса Храгдар и прокричал: «Вечная слава Родине! Вечная слава пращурам! Вечная слава героям! Во веки веков!» Подобный раскатом грома рык сотен могучих бойцов сотряс затихшую степь. За многие тысячи долгих перебегов от Ругадара, глубоко в недрах пропитанного незримой смертью мертвого материка, в стальном чреве бездушного демона, имеющего сотни душ, стоял на коленях истекающий кровью синий маг. Раны в его груди и боку, наскоро залеченные целительными заклятиями, вновь начали кровоточить, алые струйки текли из ушей и ноздрей, и волшебник упирался в стальной пол руками, дабы не потерять сознание навсегда. Удар демона был страшен, и на сражение с ним ушли последние остатки сил. Маг не чувствовал ни ног, ни рук и не мог даже поднять голову. Заклятия некромантов, от которых он отбивался в зале портала, изранили его тело, но более источила волшебника неосязаемая гниль некроса. С каждым днем она вгрызалась в его кровь все глубже, и целительные чары не могли совладать с древней некромантией. Он сумел отбиться от некромасов, но избежать медленной смерти не в его силах. Что ж, он умрет со спокойной душой. Потомок Харугала исполнил обет, передаваемый от отца к сыну в течение 300 лет. Харугал отмщен, эльфы разгромлены, низложенные теперь ничтожны. Воздаяние свершилось, и честь синего мага чиста, ибо он вернул долг новому черному рыцарю, сохранившему ему жизнь. Он предупредил черного шамана о коварном замысле некромантов и помог, чем смог. Похоже, это стоило ему жизни, но смерть в бою у потомков славного Харугала давно уже стала доброй традицией, и не каждый может похвастать тем, что, прежде чем уйти к предкам, сразил демона. Синий маг с трудом растянул окровавленные губы в подобие усмешки. «Черному шаману не откажешь в изобретательности». Он зажег порталы на пути летающих узилищ всепожирающего огня и направил мчащуюся на железных крыльях смерть прямо в залу портала подземного города некромантов. Некромасы убили сами себя. Синий маг ожидал чего-то подобного, ибо черный рыцарь — суть воплощения смерти, а она умеет быть изобретательной. Жаль, что ему так и не удалось узреть неистовство. Мальчишкой он часто видел его во сне, но зато он успел ощутить буйство всепожирающего огня во всей красе. Оно едва не пожрало его вместе с воинами некроса, осаждавшими волшебника в секретной зале портала. Он спасся благодаря интуиции. Почувствовав открытие портала черного рыцаря, израненный синий маг зажег арку тайной залы и вполз в ее свечение. Арка привела его туда, куда прокладывала путь в последний раз, и он оказался в чреве демона. Это была эпическая схватка, жаль, никто не видел. Если рассказать, так не поверит же. Впрочем, рассказывать некому, если только повелеть демону поведать о своем поражении другим демонам. В голове синего мага немедленно раздался молчаливый голос порабощенного демона, сообщивший о невозможности исполнения воли хозяина, ибо иных демонов тут нет. Закончив сей доклад, демон поинтересовался, будут ли у хозяина другие желания. «Исцели меня», — прохрипел синий маг. Демон ответил, что полностью исцелить хозяина не может, однако желает предложить ему замену разрушенной некромантии крови на новую. Так всегда поступали его прежние хозяева. Для этого придется предпринять некоторые приготовления, пока он может погрузить хозяина в морозный сон, дабы разрушения в его теле не увеличивались. Волшебник вновь усмехнулся. «Хуже, чем сейчас, ему уже не будет. Поступай, как обещал», — позволил он. Спустя минуту в чрево демона явился стальной голем с самодвижущимися носилками. Голем уложил нового повелителя на узкое ложе носилок, и те покатили куда-то по темным стальным пещерам. Зрение уже не подчинялось магу, и он не видел, куда его везут. Последним, что он сумел почувствовать, был укус жалящего насекомого, впивающегося ему в вену, и навалившийся отовсюду ледяной холод. Проснулся синий маг неожиданно быстро. Почувствовав себя на удивление бодро, он призвал демона и вопросил, что произошло. Демон послушно явился и ответил, что хозяину было произведено полное переливание крови, однако некромантия повсюду, и потому новая кровь тоже медленно разрушается под ее воздействием, и потому сию процедуру необходимо время от времени повторять. Зато при соблюдении сего условия жить хозяин может бесконечно долго. Волшебник негромко хихикнул, поздравляя себя с превращением в истинного некроманта, и велел демону извлечь себя из целительного пенала, в коем он находился. Демон подчинился, и чародей поднялся на ноги, осматриваясь. Помещение, в котором он находился, было заполнено сложными артефактами некромасов и уставлено ложами явно медицинского назначения. Чем-то все это напоминало ему его прозекторскую в своей башне, только гораздо более просторную. Шутки ради он даже поинтересовался у демона, имеется ли тут скальпель, на что демон немедленно предоставил ему целую коллекцию всевозможных хирургических инструментов, от самых простых скальпелей до невероятно волшебных артефактов, делающих разрез тончайшим лучом света, не оставляющим после себя кровотечения. Синий маг восхитился, похвалив демона за предусмотрительность, и посетовал на то, что в его чреве не то, что ни на ком провести операцию, ни с кем даже побеседовать на научные темы. На что демон ответил, что собеседники есть, но они погружены в ледяной сон по велению прежних хозяев. Чародей потребовал объяснений, и демон услужливо развернул во множестве волшебных окон полную картину своего чрева. Несколько мгновений Эмонар молча взирал на 5000 детей Некроса, застывших в ледяном сне, после чего расплылся в улыбке и изрек: «Надо же, как удачненько я сюда заглянул». Эпилог. 40 лет спустя. Хрустальные воды Исмаэль с тихим шелестом обтекали резной корпус изящной эльфийской каравеллы, целиком выстроенной из вакрийского дерева. Корабль скользил по прозрачной, словно небесная лазурь, речной глади, и со стороны могло показаться, что река сия вообще не имеет течения, столь спокойны и незыблемы были ее воды. У основания бушприта, под сенью белоснежных парусов, неподвижно стояла женщина, облаченная в изысканные белые одежды. Ее весьма длинные волосы, собранные лентами в тугой водопад, еще хранили сиреневый цвет, но множество седых прядей прожилками белого пепла рассекали их тускнеющее свечение. Женщина по-прежнему была стройна, но движения ее утратили былую легкость, кожа подернулась едва заметной сеткой морщинок, а бесконечная печаль давно не покидала исполненных усталости синих глаз. Думы поглотили ее целиком, отчего женщина порой казалась мраморной статуей, облаченной в шелка своим скульптором, и лишь черное сияние медальона на ее груди контрастировало с белизной одеждой седых прядей. Маленький кристалл условно дышал клубящимся вокруг себя эфемерным черным туманом, заметить который можно было лишь при внимательном рассмотрении. Десяток крепких эльфийских чародеев, рослых и светловолосых, облаченных в зачарованные кольчужные доспехи, почтительно взирали на женщину, стоя поодаль. Никто не смел тревожить течение мыслей белого мага, ибо заслуг умудренной годами волшебницы перед народами Парнас честь невозможно. Плавание через Исмаэль не бывает долгим. Вскоре каравелла пристала к берегу и более не двигалась, но женщина в белом все еще не сводила задумчивого взгляда с водной глади. Она молча смотрела куда-то сквозь водную толщу, в бесконечное далеко былых и будущих лет, и вместе с ней неподвижно стояла и ее эльфийский эскорт, и встречающие на берегу огромные клыкастые воины, восседающие на могучих боевых скакунах-тяжеловесах, исполинские всадники, закованные в сталь от кончиков лошадиных когтей до острых шипов на выкованных из звездного металла шлемах, столь же безмолвно застыли в седлах в ожидании великой гости.